Глава четвертая. Марчелла. В 6 вечера толпа студентов устремляется по коридору к лифтам. Я осторожно выглядываю из комнаты. Что, черт возьми, происходит? Самые нетерпеливые, не желая ждать, открывают стальные двери, ведущие на лестницу. «Ужин», — поясняет проходящий мимо Джованни. «У меня отдельная комната, все-таки статус. Наверняка наследники других трех семей тоже живут по одному. Джованни закидывал удочку, не переехать ли ему ко мне. Однако я его решительно осадил. Не хватало мне этого дерьма. Подумываю, как бы доставить сюда двуспальную кровать. Захлопываю дверь, запираю замок и присоединяюсь к двоюродному брату. Он указывает кивком на поспешающего за нами тощего парня. Мой сосед по комнате — Доминика Аккарди. Младший братишка Данте, интересуюсь я, оценивающе поглядываю на парнишку. Такой не продержится против меня и минуты. Переломлю ему спину о колено, как сухую палку. Первокурсник не иначе. «Ага», — отвечает Доминика, едва ли не шепотом. «Твоему брату здорово повезло. Я сегодня едва не надрал ему задницу». Скреплю зубами, вспоминая, что он предлагал моей невесте. «Могу предположить, чем он», — начинает Джованни. «Чертов урод! Наговорил моей Мирабелле всякой хрени». Доминика тихо стонет. «Зря ты его не убил. Я бы счел твой поступок огромным одолжением». «Хм, вероятно, я недооценил этого мальчика. Мы с кузеном хохочем, однако я быстро замолкаю. Не стоит забывать, что от меня могут захотеть избавиться некоторые члены собственной семьи. Например, следующий по порядку наследования. Если что, дядюшка Джоуи всегда рвался к власти. Однажды навлек на наш клуб облаву. Общался по телефону с боссом, не обращая внимания на свою девушку. Думал, та переодевается и не слушает. Ошибка, достойная дилетанта. Дедушка после этого случая сослал его в провинцию на целый месяц. Возможно, Джоуи вынашивал планы мести. «Марчелло, ты что-то совсем ушел в себя», — шепчет Джованни, пока мы продвигаемся по внутреннему двору. Парни и девушки из других группировок тоже выходят из своих общежитий. Ирландцы, русские. Чёртовы наркодельцы. Все разглядывают меня, шепчутся, и я, не сумев удержаться, тоже их изучаю. Никогда не рвался сюда попасть. Зачем? Завести приятелей среди врагов? Понимаю, для чего основана академия, и все же она предназначена не для всех и каждого из нашего бизнеса. Уж точно не для тех, кто занимает высокое место в иерархии и рано или поздно взберется на самый верх. Я как раз один из таких людей. Однако мы с дедушкой пришли к соглашению. Мне следует на некоторое время попасть в Секура, чтобы раздобыть информацию о бунтарях, выступивших против меня и отца. «Ужинаем все вместе», — усведомляюсь я. «Да, тут типа одна дружная семья», — кивает Джованни. Подходим к дверям обеденного зала, и путь нам заступает парни из наркокартеля, выстроившись в дверном проеме плечом к плечу. «Хуан Карлос, какого черта ты, интересно, задумал?» — вопрошает кузен. Я молча скрещиваю руки на груди и окидываю парней долгим взглядом. Собираюсь поприветствовать нового студента Академии. Он делает шаг вперед, и я смотрю на него сверху вниз. «Ты ведь теперь глава семьи? Вот я и решил тебя кое о чем предупредить. Держись подальше от наших дел. Мне ваш бизнес до лампочки. Пытаюсь сохранять спокойствие, однако терпение уже на исходе. Руки чешутся вступить с кем-нибудь в схватку. Хотя бы из-за того, что я вынужден здесь подчиняться чужим правилам. Просто хотел убедиться. Ведь твой отец этому правилу не следовал. Подхожу к нему вплотную и слегка толкаю в грудь. Никак угрожаешь. Не ты ли случайно его убил? Он смеется, и вся шайка подается вперед, словно настраиваясь на драку. Отвожу руку назад, готовясь отправить его в нокаут. Но Джованни, бросив взгляд на появившуюся у входа в зал фигуру, придерживает меня за локоть. «Джентльмены, у нас проблема?» — интересуется ректор, Человек лет 55 с песочного оттенка волосами. Он делает несколько шагов и встает между нами и членами наркокартеля. В ответ звучит нестройный хор. «Нет, сэр!» «Дьявол! Секура — невероятное место!» «Вот и прекрасно! Прошу всех за стол!» Наркодельцы топают в зал, а я выхожу во двор, устраиваюсь под деревом и подзываю к себе Джованни и Доминика. «Не понял, здесь что, не бывает драк?» «Это условие прописано в договоре», — смеется Джованни. «Вяжешься в драку, вышибут из академии. У них тут система 3 штрафов. Не читал, что ли?» Я качаю головой. «Дедушка сказал, у меня нет выбора. Не надо было сюда попасть. Вот и подписал, не глядя бумаги, что подсунули местные засранцы». «Нельзя терять самообладание, Марчелло. Ректор слов на ветер не бросает». Джованни чертовски серьезен. «Возможностей для маневра здесь совсем немного. Так что следует помнить, нужно задержаться в академии как можно дольше и попытаться выяснить, кто спланировал убийство отца». Краем глаза замечаю Мирабеллу, идущую к обеденному залу вместе с Софией. Благодаря короткой, плиссированной юбочке можно полюбоваться длинными ногами моей будущей жены. Когда-нибудь они обовьют мою поясницу. За ней, приотстав на несколько шагов, шагает ее брат. Я познакомился с ним в тот день, когда наши отцы договорились о будущем союзе. В иерархии своей семьи Антонио занимает сейчас то же место, которое до недавних событий было и у меня. Наследник первой очереди уже отвечает за многие направления деятельности семейных компаний, командует солдатами. Мы встречаемся взглядами, и Антонио сворачивает, направляясь к дереву, под которым Джованни читает мне лекцию о серьезном отношении к правилам Секура. Ведь персонал следит за ними без оглядки на авторитеты. Когда он успел заделаться слабаком? «Здравствуй, Коста», — протягивает руку брат Мирабеллы. За его спиной стоят несколько ребят из семьи Лароса. Мы обмениваемся рукопожатием. «Привет, Антонио. Рад тебя видеть». «Думал, ты давно в могиле?» Антонио никогда не ходит вокруг да около. Сопровождающие его парни стоят молча. Им запрещено встревать в разговор старших по рангу. Джованни моему собеседнику руки не подает. Не положено. «Твоя сестра тоже считала меня покойником. Правда, ее, похоже, воскрешение жениха из мертвых несколько огорчило. Мы одновременно хмуримся. Мирабелла должна быть благодарна судьбе. Я с ней побеседую. Не стоит, Антонио. Она теперь моя, и мы наверняка быстро договоримся», — многозначительно ухмыляюсь я. «Если будет артачиться, только скажи». «Хорошо», — киваю я. Мы снова пожимаем друг друга руки, и Антонио направляется на ужин. «Если тебе что-то понадобится, он живет на 3-м этаже нашей общаги», — говорит Джованни. «Со своей невестой я разберусь сам. Не хочу, чтобы ее старший брат действовал от моего имени. Скоро будет как шелковая. Не рассказываю кузену, как мне нравится сопротивление Мирабеллы. Тем больше получу наслаждения, когда заставлю ее сдаться. Никогда не хотел жениться на женщине, которая будет смотреть в рот и соглашаться с каждым твоим словом. Мне нужно совсем другое. Жена, стремящаяся быть со мной по своей воле и не прыгающая от счастья, узнав, что ее мужа убили. Нас с Мирабеллой невольно влечет друг к другу. Совсем неплохо для начала. Пусть девчонка и ершится. Между нами пробежала искра, чего обычно не бывает при браках по расчету. Ее тело на меня реагирует, и мне интересно наблюдать, как она противится своим подсознательным желаниям. «Ну, как скажешь», — Джованни хлопает меня по плечу. «Желаю получить удовольствие от мытья грязных тарелок». Не успевает он договорить, как в дверях возникает давешняя женщина и, скрестив на груди руки, впивается в меня взглядом. «Мистер Коста, я решила проверить, как вы будете дежурить на кухне». Она разворачивается на каблуках своих туфель, какие обычно носят библиотекарши, явно не сомневаясь, что я последую за ней. Джованни прыскает от смеха и направляется к столу. «Мыть посуду? Еще чего. Как только женщина, преподаватель Гарднер, насколько мне удалось понять, исчезает, намереваясь отужинать с коллегами, я ловлю первого попавшегося мальчишку из семьи Коста и приказываю выполнить назначенную мне обязанность. Папаша этого пацана в табеле о рангах занимает одно из самых низких мест. Вхожу в обеденный зал. Ага, молодые мафиози, принадлежащие к семье Коста, сидят в дальнем углу справа. Среди прочих устроились Джованни, Никола и Андреа. Осмотревшись, замечаю Мирабеллу, Софии, а рядом этого говнюка Лоренцо, Бруни. Стискивая челюсти, устремляюсь к их столу. Мирабелла сидит ко мне спиной, и сперва меня замечают приятели. Подталкиваю друг друга локтями, предвкушая представление. Плюхаюсь на стул слева от невесты, пока его никто не занял. Здесь я сижу, но это подошедшая вслед за мной девушка. Сегодня нет. «Где же мне тогда сесть?» — продолжает конючить она. Я лишь отмахиваюсь. «Вали, мол, отсюда». Мирабелла, наконец, поднимает голову от тарелки с салатом и обращает на меня внимание. «Что ты тут делаешь?» Она оглядывается на растерянную девушку. «Тут место Анжелики». «А твое место за столом семьи Коста». «Ха! И не надейся!» — смеется моя невеста. «Ладно». Я слегка отодвигаюсь на стуле и хлопаю себя по колену. И добавляю, не отрывая взгляда от Мирабеллы. «Тащи свою сладкую попку сюда, Анжелика». Ее бросает в краску. И все же она изо всех сил прикидывается, что совершенно не переживает. Подумаешь, посторонняя девушка на коленях жениха. «Ну, как скажешь», — бормочет Анжелика и делает шаг ко мне. «Анжелика», — шипит София. «А что такое? Мне же надо как-то поужинать», — пожимает плечами та. «Мистер Коста», — раздается голос за моей спиной. К столу приближается ректор Томпсон с мальчишкой, которого я подрядил мыть тарелки. «Вы поручили Марио помыть за вас посуду?» Я издаю тихий стон. «Пойдемте-ка со мной», — манит он меня пальцем. «Я не посудомойка». Встаю из-за стола, и мое место тут же занимает Анжелика. Но Мирабелла отодвигается от нее поближе к Софии. «Давно хотел с вами побеседовать, и, наверное, сейчас самый подходящий случай. Полагаю, вам стоит повторно ознакомиться с правилами. В первую очередь, я имею в виду правила Академии Секура». Томпсон разворачивается и выходит в боковую дверь, ожидая, что я пойду следом. У меня возникает желание послать его подальше, однако в голове звучат слова дедушки. «Не выставляй себя на показ и не дай никому шанса вышибить тебя из Академии. Нам известно, что опасность исходит из ее стен. Кого-то из нас могут убить. Не исключено, что и обоих, если мы не найдем человека, организовавшего взрыв в машине. Если мы не ошибаемся, убийца находится в Секура». Джованни вскакивает из-за стола. Однако я жестом велю ему не дергаться и шагаю за ректором. В холле стоит мертвая тишина. Лишь щелкают наши с ним каблуки по мраморному полу. Ректор отпирает дверь и указывает на обитый зеленой кожей диван. «Присаживайтесь, мистер Коста. Вы ведь знаете, что любой из ребят, достойный своего места в мафиозной семье, запросто откроет ваш замок». Замечаю я, усевшись и закинув лодыжку правой ноги на левое колено. Томпсон берет со стола папку и устраивается сбоку от меня, в зеленом кресле. «Потому-то я и не держу здесь ничего ценного». Он замахивает папкой. «Это личная карточка со всеми бумагами, которые заполнил ваш дед. Насколько я понимаю, вы недавно потеряли отца. Мы, безусловно, рады видеть вас в Академии, и все же это не дает вам права относиться к нашим порядкам без должного уважения». Вряд ли я первый студент, взбрыкнувший против наказания. Томпсон качает головой. «Обычно люди вашего склада под угрозой насилия заставляют более слабого подчиняться приказам. Однако большинство таких студентов расстаются с Академией досрочно. Наверняка вы понимаете, если мы не будем строго придерживаться правил, здесь воцарится полный хаос и начнется кровавая бойня. Таким образом, если вы не желаете мыть посуду, будьте добры не прогуливать занятия». Глупо придумывать такие наказания для человека моего положения. Я никогда в жизни не мыл посуду. Томпсон глубоко вздыхает. Вот именно. Не сомневаюсь, вы считаете, что подобное занятие вас недостойно, но это лишь стимул следовать правилам, мистер Коста. Я молчу. Я сразу понял, что с вами будут сложности. Так и говорил на совете попечителей, возражая против вашего присутствия в академии, поскольку вы уже находитесь на самом верху пищевой цепочки. Учитывая вашу молодость, вы, естественно, считаете, что правила писаны не для вас. Вы получаете первый штрафной балл, хоть я и сомневаюсь в полезности этой меры. Еще два, и мы с вами распрощаемся. Вы пытались не допустить меня в академию? Усмехаюсь я. Верно. И совет отклонил мои доводы лишь по причине вашего статуса. Они боятся вашего деда. Я — нет. Соглашаясь на эту работу, я пообещал не брать взяток и не благоволить определенным семьям. Заявил, что к каждому студенту будет одинаковое отношение. Понимаю, вы пропустили установочную сессию в связи с поздним прибытием в кампус, а потому на этот раз не стану применять более жестких мер. Впрочем, штрафной балл на вашем счету останется. Я достаточно ясно выражаюсь? С языка чуть не срывается «Да пошел ты!» И все же я киваю. «Вполне. Я могу быть свободен?» Томпсон кивает в ответ, и я встаю. Направляюсь к двери, а он говорит вслед. «Ваше пребывание в академии может оказаться легким и приятным, мистер Коста. А может, довольно тягостным. Тут все зависит от вас. Возможно, вам стоит еще раз перечитать свод правил, чтобы впредь более ничего не нарушить». Сдержав ладонь на дверной ручке, я отвечаю, не оборачиваясь к Томпсону. «Некоторые просто не созданы для соблюдения правил, ректор». Выхожу в коридор и закрываю за собой дверь. «Господи Иисусе! Когда я уже свалю из этой дыры к чертовой бабушке?» «Хорошо, буду мыть посуду, но лишь до тех пор, пока не вычислю ублюдка, за которым сюда пришел. Тем временем следует запомнить все, что сегодня услышал, и по возможности использовать людей более низкого ранга для выполнения грязной работы. Засовываю руки в карманы штанов и нащупываю там маленький кусочек пластика, на котором написано «Собственность Академии Секура». Принес мне его один из наших солдат. Брелок наполовину обгорел, однако именно он и дал нам ключ к разгадке. Киллер здесь, в Академии. Выхожу из здания как раз вовремя, чтобы заметить Мирабеллу, возвращающейся в компании Софии в Римхаус. Превозмогаю страстное желание догнать их и поставить, наконец, дерзкую девчонку на место. Разберусь с ней позже.